Глава третья. 2 июня 1621 года. Окрестности Азова. Дмитрий вглядывался в зрительную трубу, пытаясь разглядеть укрепление важного узла обороны Османской империи Азова, запиравшего Дон. Спокойное течение реки, мерные всплески больших весел и тишина. Точнее, ничего, кроме естественных звуков природы. Бах! Ударило с берега орудие, и возле передового пинаса поднялись столбы воды. Не маленькие такие. Били явно с чего-то калибром не меньше 24 фунтов. Пинас резко взял право на борт и стал заворачивать. Бах! Бах! Бах! Отозвались с него 6-дюймовые нарезные единороги, выплюнув снаряды, взорвавшиеся где-то в стороне противника. При таком маневре было не попасть. Поворот против течения и новый залп уже с 4 стволов другого борта. В этот раз точнее легло. Скорость замедлилась, маневр устоялся, и небольшой кораблик не так шатало. Бум-бум-бум! Стали земляные столбы недалеко от береговой батареи, осыпая ее осколками и землей. «Бах! Бах! Бах!» — ответило уже 6 длинноствольных пушек. Но из-за излучины уже выглянули еще 3 пинаса, которые чуть довернули корпусом, сохранили устойчивый курс. Обозначенные дымом и грохотом позиции противника были канониром этих пинасов хорошо видны, так что серия из дюжины 6-дюймовых снарядов легла кучно и вполне неплохо, с накрытием, прямо по земляному редуту, что прикрывал подступы крепости. Бах, бах, бах! Ударили 4 шестерки первого пинаса. Бабах! Присоединилась к ним чуть погодя десятка канонерской лодки, разворотив часть редута и подняв впечатляющий земляной султан. Бах, бах, бах! Ударили 6 трех пинасов авангарда, отправивших свои снаряды в это полевое укрепление, едва только земля после подарка канонерской лодки осыпалась. Но это было уже лишним. Прямых попаданий в орудие на позициях не наблюдалось, однако контур земляного вала очень сильно повредился. 3 из 6 орудий оказались свалены с позиций, и всюду валялись тела убитых да раненых османов. А гарнизон укрепленной батареи, изрядно сократившись составом, спешно отступал к главным позициям. Туда, где уже вовсю били тревогу. Авангардная группа остановила продвижение и бросила якоря. Лезть под достаточно тяжелую артиллерию крепости мелким пинасом не хотелось, а одной канонерской лодки было слишком мало. Требовалось подождать подкрепление, заодно и десант какой-никакой сгрузить. Для занятия подавленной укрепленной батареей достаточно и той роты, что имелось на борту этих 5 кораблей. Часа через 2 начал подходить основной корпус кораблей. Дубель шлюпки, пинасы, тяжелые грузовые струги. Начал выгружаться пехотный полк. 4 канонерские лодки, выдвинувшись чуть ближе к умеренных размеров земляной крепости, затеяли обстрел. 10 дюймов — это солидно. Чугунная дура почти в 2 сотни килограммов, начиненная черным порохом. Бойцы с помощью ручных лебедок и прочих приспособлений заряжали орудие, что, как несложно догадаться, было весьма небыстро, а потому били эти осадные единороги довольно редко, раз в 15 минут. Уже недурно. Однако в крепости и от этого было несладко. Там каждый раз вставали такие земляные султаны от сокрушительных взрывов тяжелых снарядов, глубоко уходящих в вал, что гарнизон вгонялся в ужас. Дмитрий оставался на своем пинасе, откуда наблюдал за обстрелом. Спустя 2 часа полк закончил выгрузку, построился и выдвинулся к укреплениям земляной звезды. А эскадра из дюжины пинасов, зарядив орудие, вышла следом, дабы поддержать натиск непосредственным артиллерийским обстрелом. Да, та сторона, которую собирались штурмовать пехотинцы, была уже существенно разбита канонерскими лодками. Но чем черт не шутит? Пехота идет развернутым строем под барабанный бой и флейту «Московский пехотный марш». Вроде наступать и не на кого, однако там, за сильно поврежденным валом, наверняка находятся бойцы гарнизона, что и слышат все, и видят, осторожно выглядывая. Метров 300 до крепости, движение на гребне, османы пытаются выкатить с десяток пушек, дабы ударить картечью по подходящему неприятелю, полк замирает, первая линия встает на колено и берет свои штуцера на изготовку, вторая нависает над ними, дабы вывесить дульный срез за головой первой линии. Залп! Залп! Нарезные штуцера, заряжаемые с казны бумажными патронами, хорошие игрушки. На 300 метров бьют довольно точно. А главное, затвор по типу Шарпса позволяет перезаряжать их довольно быстро, даже в позиции лежа. Проходит еще 6 секунд. И следует два новых залпа, которые густым роем врываются на гребень холма, выкашивая все, что там можно было зацепить. Бах, бах, бах! Слитным протяженным залпом поддержали пехотинцев пенасы, ударив своим левым бортом во все 48 шестидюймовых нарезных единорогов. И спустя какие-то мгновения на гребне укрепления встала практически сплошная стена взрывов. В этот момент из-за крепости с дикими криками вылетает лава степняков. Почему сейчас? Сложно сказать. Расстояние еще было достаточно большое, чтобы легко рывком его преодолеть. Может, просто приказом отправили в атаку. Впрочем, если бы они могли преодолеть это расстояние и ударить в сабли развернутый строй пехоты, потерь вышло бы изрядно. А при определенном везении могли весь полк вырубить. Как бы то ни было, вылетели. Пехотинцы даже перестраиваться не стали. Залп! Залп! Стремительно приближающуюся легкую кавалерию. Залп! Залп! Залп! Залп! Последние два оказались особенно губительны. Черкесы и Нагаи подлетели уже на какие-то 100 метров, так что из штуцеров целиться в них было просто и легко. Силуэт-то какой! Бах! Бах! Бах! Вновь отозвалась слитным залпом дюжина пенасов. А среди и без того сметенной кавалерийской массы поднялось почти полсотни султанов земли. Залп! Залп! Вновь отработали пехотинцы из своих штуцеров, завершая, в общем-то, отражение этой атаки. Бах! Бах! Бабах! Ударил из земляного вала 9 пушек, осыпая имперскую пехоту картечью. Отвлекающий удар вполне удался. Около полусотни пехотинцев падают, большинство только ранены. Кирасы на 300 метрах вполне держат картечь, тем более мелкую. Так что ранение пришлось на незащищенные конечности и голову. С последней трагично. А руки, ноги починить можно. А потому Дмитрий нахмурился, но нервничать сильно не стал. Ему не нравилось, когда гибнут его люди. Но случайностей не избежать. Особенно в таких делах, когда из двух зол нужно выбирать меньше. «Залп! Залп!» Отозвались на картечь стрелки, засыпая вал пулями и сваливая массово артиллеристов, что пытались спешно перезарядить пушки. «Залп! Залп!» И от расчетов орудий уже почти никого не осталось, а те, кто выжил, спешно покидали гребень земного вала. Вновь засвучали барабаны и флейты, пехотный полк двинулся вперед, а из тыловых позиций к месту перестрелки устремились санитары. Раненым требовалось как можно скорее оказать помощь. Все-таки даже легкие ранения ведут к потере крови, что вообще ни разу не облегчает самочувствие. Нет, конечно, от некоторых болезней кровопускание, наверное, помогает, но в большинстве случаев только все усугубляет. Пенасы двинулись следом, готовясь немедленно поддержать пехоту. «Бабах!» — донеслось откуда-то из глубины укрепления, и спустя несколько мгновений рядом с одним из легких парусно-гребных корабликов поднялся приличный столб воды и тины, Мелководье же. Эта мортира, что была заготовлена для борьбы с осадной артиллерией противника, ударила на удачу по пенасам. Бабах! Бабах! Бабах! Поддержали ее три товарки, одарив экипажи пенасов водой и водорослями в товарных количествах. Попасть из таких под рук по небольшим подвижным целям можно было только случайно. И лаки-шота не произошло. Другого обстрела с крепости не велось. Странно. Дмитрий прекрасно видел, что на вполне целых валах, обращенных к реке, стоят орудия. Но прислуги не наблюдалось, как, впрочем, и кого бы то ни было. Очень странно. И тут из-за излучины на строй пенасов выскочили три большие османские галеры, набитые бойцами-абордажниками. Раз, раз, раз работали большие весла, швыряя узкие длинные корабли навстречу пенасам. Расстояние было небольшое, а углы встречи острые. Так что эскадре просто не удалось отвернуть и встретить галеры залпами бортовых орудий. Но это галерам не помогло. С головного пенаса сразу же была открыта беспорядочная стрельба из штуцеров. Чуть позже к нему присоединились и второй с третьим. А когда головная галера сблизилась достаточно, в нее полетели ручные гранаты. Простые и незамысловатые чугунные шарики с дымящимся замедлителем. Дмитрий ставил опыты с более совершенными ручными гранатами, но пока наладить их производство даже терочных запалов не удалось, не говоря уже о нормальных ударокапсульных. Вот и обходились по старинке. Галере, впрочем, от этого легче не стало. Чугунные шарики сами по себе тот еще сюрприз. Мало кому понравится, когда такая металлическая дура весом в 3 фунта ударяет тебя в грудь или уж тем более в лицо. А уж когда она потом еще и взрывается, вообще удовольствие ниже среднего, мягко говоря. Но именно его и испытали скученные на носах галер бойцы-абордажники. Сначала первый, потом второй и третий. Эти мелкие взрывы пошли сплошной чередой. На пенасах хватало гранат с избытком, поэтому галеры ими просто засыпали, проходя контркурсом, да еще и штуцеров добавляя в тех, кто каким-то образом пережил эту кучу взрывов. Треск! Это третий пенас взял чуть левее и прокатился по безвольно болтавшимся веслам большой галеры. Гребцами были рабы, их жаль. Но Дмитрий был не в той ситуации, чтобы проявлять излишний гуманизм. Так что бойцы на пенасах просто стремились уничтожить все, что хоть как-то подавало признаки жизни на галерах. От греха подальше. А в это время на земляном гребне шло оживленное движение. Бам-бам-бам! Бегло ударили 2 дюжины пушек в 24 фунта. Стремясь поразить как можно больше легких и довольно хрупких пенасов. Но расстояние все-таки было не ближнее, а эти пушки явно не василийские, с удивительной для мира архаичной гладкоствольной артиллерией точностью. Так что свои цели нашли только 7 ядер, бодро и весело выбив щепки из деревянных корпусов пенасов. Небезнаказанно. 46 6-дюймовых нарезных единорога ударили в ответ. Для них-то это расстояние было смешным, а устойчивый курс без эволюций и малый ход обуславливали малую качку на спокойной воде. Да и точные попадания не требовались. Тяжелые 30-килограммовые чугунные снаряды с простенькими инерционными взрывателями охотно взрывались, увязнув в грунте, осыпая все вокруг не только комьями земли, но и осколками. Да, чугун дает мало хороших осколков, то недобрая сталь, но в текущей ситуации и их хватило. Только пара единорогов левого борта не смогла ответить обидчику из-за повреждений корабля. Но ничего фатального, можно было отремонтировать. Потом, после боя, бах-бах-бах, Вновь разродились короткоствольные орудия градом снарядов, поднявшую целую стену взрывов на гребне земляного вала. А пехотный полк, тем временем преодолев 300 метров, поднялся на тот многострадальный борт крепости, что принял на себя первые удары, и выхватил залп из московских же ружей. Да, османы, как и все прочие, заряжали их обычными круглыми пулями, а не компрессионными, но все равно годные стволы получались дешевые, толковые, а главное, с надежными колесцовыми замками. Человек 70 упали. Тут все было сильно хуже. С малой дистанции легкие пехотные кирасы легко пробивались аркебузами. Хотя, конечно, урон от пули был существенно жиже. Стрелки пехотного полка сходу ответили залпом из своих штуцеров, а потом еще одним, и немедленно секунды атаковали дезорганизованную столь результативным огнем шеренгу противников штыки, благо до нее было рукой подать, 30 метров, что, кстати, тонко намекало на очень хреновую стрелковую подготовку османских вояк, как, впрочем, и большинства прочих. При залповой стрельбе в ту степь из весьма несовершенного и весьма кривого огнестрельного оружия тех лет особая точность не требовалась, и даже замена его на куда более толковое и точное ничего не изменила, не успела. Кирасы и штыки, а местами и тяжелые боевые шпаги, вкупе с выучкой и хорошей физической формой, сделали свое дело. Османские стрелки были смяты, словно лягушка катком. А дальше бой, собственно, и закончился. Гарнизон был, в общем-то, небольшой. Обслуга орудий и около 1000 стрелков, плюс дежурные отряды нагаев и черкесов. Стамбул просто не мог себе позволить держать в столь глухом угле действительно большие силы. Конечно, какие-то силы османов еще отстреливались и держали оборону. Кто-то по домам, кто-то пытался отстреливаться из-за земляного вала, обращенного к степи. Но долго это не продлилось. Точный стрелковый огонь не оставлял равнодушным никого, а тех, кто заперся в домиках, выкуривали подошедшие штурмовики. Пара гранат в окошко, и проблема разрешалась само собой. Азов был взят в целом довольно чисто. Хотя, конечно, Дмитрий был зол из-за столь неудачного картечного залпа и шеренги стрелков завалом, что поджидало его людей. Везение в этой войне, очевидно, было куда умереннее прошлых лет, тонко намекая на то, что оно заканчивалось.